придется в театр тащиться с шубой. В театре происходило в этот вечер совещание городского партактива. Листопад опоздал. Идя через фойе, он видел в приоткрытую дверь тесные ряды голов в партере и слышал голос Макарова, первого секретаря горкома партии. Судя по долетавшим фразам, Макаров начал доклад уже давно. Через кулисы листопад прошел на сцену в президиум. Люди за длинным красным столом потеснились и дали ему место посредине. Сейчас же Зотов, директор авиазавода, прислал ему записку: «Ты что опаздываешь?» Листопад на том же листке написал ответ: «Жену отвозил в родильный». И видел, как записка пошла по рукам и как все читавшие сочувственно улыбались. Зотов перегнулся за спиной соседа к листопаду и сказал громким шепотом: «Причина уважительная, поздравляю». «Рано», — также шепотом ответил листопад, но про себя подумал, что это может произойти каждую минуту. Надо будет позвонить в больницу из театра после конца заседания. Он ждал прений. Доклад интересовал его мало. Все, что говорил Макаров, предварительно обсуждалось на бюро горкома, и некоторые цифры для доклада листопад посылал Макарову сегодня утром. Листопад руководил заводом с 42-го года и был в городе свой человек. Листопад всматривался в зал. Где там его люди, коммунисты-кружилихи? Рябухина, парторга, здесь нет. Он в госпитале. На той неделе ему оперировали флегмону, вызванную засевшим в голени осколком. Вчера листопад говорил по телефону с профессоршей. Профессорша сказала, что Рябухин еще не раз вернется на операционный стол, потому что возни с осколками, застрявшими в его голени, хватит лет на 20. Заехать завтра проведать Рябухина. «А приятель Уздечкин где?» «Вот он, приятель Уздечкин. Сидит крайним в пятом ряду и хмуро смотрит в лицо докладчику, а сам думает о листопаде и до смерти хочет посмотреть на него, но удерживается. И нарочно сел с краю, чтобы ловчее было выходить к трибуне, когда придет время выступать». «Ах, Уздечкин, Уздечкин, ведь сломаешь себе шею дурацким своим упрямством, доведешь меня до крайности. Что с тобой, Уздечкин, будет? Думаешь, тебе рабочие верят больше, чем мне? Не век тебе сидеть на выбранной должности. Специальность у тебя пустяковая, да и забыл ты ее за эти годы. Вернуться на производство при твоей амбиции тебе будет ой нелегко». У Уздечкина на лице напряженная гримаса. Он бледен, худ и некрасив, как все болезненные и плохо побритые люди. И листопад, который любил все красивое, здоровое и веселое, посмотрел на Уздечкина, морщась. Зато приятно смотреть на старика Веденеева. Он пришел на актив в черной тройке превосходного сукна, хотя и старомодной. На нем белоснежный крахмальный воротничок и темный галстук, усы и седые виски аккуратно подстрижены. Вид именинника. «Молодец, Никита Трофимович, знай наших. Вот какие у нас на Кружилихе рабочие кадровики». Никита Трофимович сегодня и вправду именинник. Он получил известие о старшем сыне Павле, младший убит в 43-м году. Павел вылечился, ему сделали протез, он прислал письмо отцу и в свою цеховую парторганизацию, пишет, что скоро приедет. И старик Веденеев, забыв свою гордую сдержанность, сияет от счастья. Да, в такую годину хоть без ноги, но возвращается сын. Большое счастье. Макаров закончил доклад и сошел с трибуны. Когда он садился на свое место в президиуме, его умный, чуть лукавый взгляд скользнул по лицу листопада. Листопад понял: Макарову наперед известно все, что будет сейчас говорить Уздечкин. Поддержит он Уздечкина или не поддержит? Выступали коммунисты, главным образом рабочие кружилихи и авиазавода. Они говорили о вещах, которые в газетах называются производственными неполадками. Листопад и сам знал, какие у него неполадки. Это были участки, куда он еще не добрался и где требовалось его вмешательство. Старик Веденеев рассказал о том, что новый пресс, о котором столько было разговоров, до сих пор не пущен. Мы через партийную организацию и технические совещания неоднократно обращали внимание директора», — сказал он, посмотрев в сторону Листопада.